Глава 202. Битва с звездным поколением. Часть 3. Активировав кулак демона, Юта вступил в бой. Гай, Дельтон и Джимбо. Если оценивать боевую мощь каждого из них силой сатаны, с которым Юта сражался ранее, то она составляет не более 0,1 от силы сатаны. Однако, стиль боя демонов, которые предпочитали сражаться один на один и лицом к лицу, и стиль боя людей сильно отличались. К примеру, ранее устроенный обвал был спланированным шагом, чтобы скрыть атаку насекомыми. Чтобы компенсировать нехватку силы, люди активно используют свою хитрость и изобретательность. Даже понятие «силы» значительно отличается у людей и демонов. Уф, это конец. В конечном итоге, благодаря кулаку демона, Юта разгромил троицу всего за 5 минут. Кья, ошибочка вышла. Я был неправ. Это было просто недоразумение. Как такое могло произойти? Пожалуйста, не убивай меня. В данный момент Гай, который уже полностью утратил волю к борьбе, лежал на земле и активно кланялся, умоляя Юта пощадить его. «Не боись. Я думаю, что могу дать тебе шанс реабилитироваться. Все-таки каждая жизнь бесценна. Ты так не думаешь?» Гай впал в ступор. Он совершенно не ожидал подобных слов от демона, с которым только что сражался. «Он... неужели он из этих пацифистов?» Если Гай оказался на месте Юта, то убил бы его без колебаний. Так Гай решил воспользоваться неожиданным поворотом событий, а его уголки рта приподнялись в легкой улыбке, когда он сказал «Верно, верно!» «И дабы доказать свои дружеские намерения, я готов сделать все, что угодно!» «Похоже, что ты что-то неверно понял!» «Мне противно марать руки об такого ублюдка, как ты!» Услышав это, Гай мгновенно изменил свое мнение о нем. Дело было не в том, что Юта не был готов убивать других. Для него убить другого человека было подобно тому, что раздавить муравья. Брезгливого выражения Юта Гаю полностью хватило, чтобы понять это. «Но тогда зачем ты пощадил меня?» Гай не был удивлен, что именно Юта подразумевал под шансом на реабилитацию. Ему действительно стало интересно. «Это твоя любовь к задницам?» «Любовь к задницам?» «Это является честью моих убеждений. Ты посягнул на женскую попку и тем самым стал худшим из ублюдков. Однако именно из-за этого я и считаю, что у тебя есть шанс измениться». «Чё?» Гай совершенно не мог понять хода мысли Юта. Вскоре он пришел к выводу, что Юта был слишком загадочен и непостижим. «Постой, но если ты отпустишь меня и сохранишь свой внешний вид, все, что я натворил в твоем образе, будет повешено на тебя. Неужели для тебя это нормально?» Даже перед возможной смертью у Гая все еще была своя гордость. Он родился и вырос в трущобах Экспейна. Его мать была проституткой и умерла, когда он был еще совсем ребенком. А что касается его отца, то он вообще ни разу в жизни его не видел. Гай был вынужден хвататься за жизнь изо всех сил. Он был вынужден воровать еду, чтобы не умереть с голоду. Он избивал других детей, чтобы добыть себе кровать в канализации. И чтобы вырваться из трущоб, он решил податься в авантюристы. Дабы взойти на вершину мира как авантюрист, он был готов пойти на что угодно. Таким образом, он каждый день вкалывал как проклятый, вплоть до сегодняшнего дня. Однако... Гай просто терпеть не мог людей, которых все называли хорошими людьми. «Я считаю, что твоя любовь к задницам истинная и неподдельная». Хоть на лице Юта была дружеская улыбка, но его нога все еще продолжала стоять на нем. «Чё? Я совершенно не понимаю, что он хочет сказать этим». Гай все никак не мог понять, о чем толкует Юта. Но непонятно почему, каждое слово Юта глубоко пронзало душу Гая. «А, черт, интересно, сколько времени прошло с тех пор, как я последний раз доверял хоть кому-нибудь?» Спустя довольно долгое время в груди Гая появилось чувство, которое он уже давно забыл. А затем Юта больше никогда не слышал о появлении фальшивого Юта.